Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 41. Нагнать Казимира удалось после нескольких смен лошадей. Куявцев они заметили из небольшой рощицы, через которую вела широкая утоптанная дорога. Вереница конных фигурок, растянувшихся вдоль тракта, выделялась пестрыми одеждами и яркими гербами на серо-зеленом фоне ранней весны. Двигались всадники медленно и устало, а направлялись, судя по всему, к видевшимся вдали стенам и башням небольшого городка. «Срода!» – озабоченно проговорил Яник. «Что?» «Это Сродовская крепость на полпути от Легницы. И если куявцы въедут туда или к ним навстречу поспешит подного, нам лучше повернуть коней». «Повернуть?» В центре куявского отряда Бурзов углядел единственную невооруженную фигуру – женскую – Адлоида. «Слава богу! Хоть везли ее не поперек лошадиного крупа, а в седле. Правда, руки княжны были связаны, и связаны основательно. Куда там стальным браслетом спецсредства нежность? Запястья обмотаны так, что Адлоида могла держаться лишь за повод кончиками пальцев. Да и могла ли, если б не уроки верховой езды опекуна воеводы, княжна давно бы вывалилась из седла». Сердце Бурцева забилось чаще, куявцев трое больше, но их загнанные лошади едва передвигали ноги. Впереди, на огромном коне, покрытом плотной матерчатой попоной, ехал всадник в нагруднике из толстой кожи с металлическими бляхами, надетом поверх длинной кольчуги. Ноги предводителя куявцев прикрывали металлические поножи, а плечи – плоские широкие наплечники, похожие на погоны генерала, страдающего манией величия. Руки защищали кольчужные рукава и перчатки. Сбоку болтались два меча в богато украшенных ножнах. Один покороче и полегче, на перевязи, другой подлиннее и потяжелее. Был приторочен к седлу всадника. На пятках поблескивали шипованные колесики золотых шпор. Золотым шитьем был покрыт и наброшенный на плечи конника роскошный шелковый плащ. Треугольный щит с изображением белого льва на красном фоне и черного орла на желтом, а также тяжелое рыцарское копье, за вожаком везли двое оруженосцев в легких касках и коротких кольчугах. Третий оруженосец держал перед собой, словно ценнейшую реликвию, глухой шлем Тагпхельм своего господина. Лицевую сторону ведрообразного головного убора усеивали две стальные полосы, закрепленные крест-накрест. Над поперечной полосой чернели две узкие смотровые щели, а в нижней части шлема можно было различать частую сыпь отверстий для дыхания. По бокам шлема торчали два рогообразных нароста, то ли для дополнительной защиты, то ли для устрашения врага. Предводитель куявцев обернулся к прислуге, отдавая какое-то распоряжение. Бурцев разглядел лицо, неприятное, заносчивое лицо, чуть располневшего, но еще уверенного в своих силах человека. Усы и борода тщательно обриты, на показ выставлены мясистый подбородок, по бульдожье отвислые щеки и искривленные в презрительной насмешке тонкие губы. Из-под толстой волоченной шапки подшлемника и небольшого шака не выбивалось ни волосинки. «Лысый!» – подумал Василий. «Казимир Куявский!» – подтвердил догадку Бурцева Яник. «Мне доводилось видеть его еще при Лешко Белом. Ох, и стал же с тех пор князь! Постарел, ширком пооброс. Покойно, видать, ему живется под покровительством тевтонов». «Думаешь, справиться с ним будет несложно?» Про себя Бурцев решил, что в грядущей стычке постарается лично достать ненавистного куявца. «А вот этого я не говорил!» – покачал головой Яник. «Казимир не пример для подражания. Но чего у него не отнимешь, так это смелости и боевого мастерства. Он смел отчаянно, смел до безрассудства. Согласись, трус не отправился бы самолично искать пропавшую княжну прямо под носом у татар. Да и на ночной побег из осажденного язычниками Вроцлава с обузой полонянкой и столь малым отрядом не всякий решился бы. Ну а что касается воинского искусства Казимира, я присутствовал на турнирах с его участием. Может быть, сейчас рука куявского князя не так тверда, как в молодости, но, думаю, он по-прежнему остается опасным противником». «И много там еще опасных противников, по-твоему?» Бурцев кивнул на цепочку всадников. «С куявскими рыцарями и свитой Казимира придется повозиться. Видишь вон те гордецов с золотыми шпорами, расшитыми перевязями и гербами на щитах? Все они с отрочества постигали науку убивать. Не будь их лошади настолько измученными, я бы вообще не рекомендовал сейчас нападать на куявцев. Но в бою рыцарь без лошади уже совсем не рыцарь. Золотошпорых профи было полдюжины. А остальные? Кнехты-то, оруженосцы и стрелки-арбалетчики. Вряд ли они дадут достойный отпор. В пешем строю эта челядь не представляет опасности. А лошади у кнехтах, я смотрю, еще хуже, чем у господ. Вот-вот падут от усталости. К тому же куявцы сейчас не ожидают атаки. Рыцари, видишь, хоть и в кольчугах, но без шлемов. У арбалетов сняты тетивы. Если напасть внезапно... Именно так они и сделали. Рощица, из которой просматривался тракт, находилась на небольшой возвышенности. Так что преследователи буквально слетели с пологого склона наперерез куявским всадникам. Воины Казимира сделать уже ничего не смогли. Для поспешного бегства их вымотанные кони были слишком слабы. Для контратаки с невыгодной нижней позиции годились еще меньше. Единственное, что успели куявцы, надеть шлемы, похватать оружие, развернуть лошадей мордами к атакующим и выставить перед собой щиты и копья. Князь Казимир встал в первом ряду, среди шестерки своих рыцарей в самом центре. За золотошпорами всадниками изготовились к битве кнехты и оруженосцы. Стрелки в третьей линии спешились и возились с арбалетами. У микрофона был Махмутов Даниил.